Глава 5. Париж. 8 июня 1800 года. Интерлюдия. «Мне страшно», — сказала Жозефина де Багарне, прижимаясь к своему мужу, императору Наполеону Бонапарту. «Страх — это нормальная реакция женщины», — философски заметил французский император. На самом деле Наполеону очень нравилось то, что Жозефина сейчас трясется, как тот котенок, которого оставили на холоде. Эта женщина была сильная, возможно, она могла бы даже в какой-то мере и поглотить самого Наполеона. Лишь только то, что их часто разделяло большое расстояние, позволяло Наполеону жаждать свою Жозефину, желать ее то ли придушить, то ли любить, но все меньше и меньше ее слушать. И вот теперь эта сильная женщина боится, а он нет. «Я доверился Фуше и Толерану. Они оказываются правыми. Нам нужно всех роялистов задушить здесь и сейчас. Я не могу устраивать террор на улицах Парижа и других французских городов, если не случится нечто неординарное», — объяснял ситуацию император. «Мессир, мы подъезжаем к улице Сен-Никес», — сообщили Наполеону через специальную трубку, которая соединяла рабочее место кучера и внутреннее пространство кареты. Наполеон, который только что мог сказать, что не испытывает никакого страха, также ощутил это нелепое чувство. Но как иначе, если сейчас должен прозвучать взрыв после выстрелы? И кто его знает наверняка, достаточно ли укреплена и бронирована его карета, правильно ли рассчитали количество пороха во взрывном устройстве. Улица Сен-Никес начиналась сразу за поворотом, и эскорт императора уже поворачивал влево. Впереди неизменно шли кирасиры, составлявшие охрану французского монарха. На облучке кареты ехал охранник. «Бабах!» — прогремел взрыв, на время оглушив и Наполеона, и Жозефину. Карету начало кренить вправо, и уже скоро она завалилась. Императрица оказалась сверху на императоре. Поза очень даже знакомая императорской семье, но сейчас малоуместная. Последовали частые пистолетные, а также и ружейные выстрелы. Достаточно оживленная улица, а дело было в воскресенье, наполнилась криками ужаса, паники, стонами раненых и убитых людей. «Лежи спокойно», — прошипел Бонапарт, когда Жозефина, упавшая сверху на своего мужа, начала в панике дергать руками и ногами. Карета завалилась, но при этом ни одного осколка, ни одной пули не пролетало мимо. Бонапарт даже расслабился. Он прекрасно знал, что близко, буквально в 100 шагах от кареты, должна была идти целая сотня кирасир, а еще чуть дальше 2 сотни польских уланов, в верности и преданности которых Наполеон не сомневался. Так что уже очень скоро улица Сен-Никес начала зачищаться верными императору солдатами. Впрочем, в этой постановочной игре с 2 сторон участвовали верные Наполеону люди, ну или те, кто был вынужден оставаться верным по разным причинам. И все, кто установил взрывное устройство, кто потом открыл огонь по кирасирам, все это были люди министра полиции Жозефа Фуше. Более того, большинство из исполнителей постановочного теракта прекрасно осознавали, что живыми они не останутся. Жозеф Фуше умел замотивировать людей или поставить их на такую грань своего существования, когда они готовы были согласиться на что угодно, лишь бы только выполнить приказ. Это были непростые угрозы. Чаще всего имели место различного рода манипуляции со здоровьем и жизнями родственников, а также с их мнимыми и реальными преступлениями. Были здесь и те, кто отобран для участия из тюрем и каторги. Так что у Фуше найдутся даже такие участники заговора против императора и для покушения на него, которые дадут интервью в газету «Монитор», высказываясь против императора в нужном для власти ключе. Дверца скрипнула, над головой Наполеона и макушкой головы Жозефины показался сам министр полиции Фуше. «Прошу простить меня, ваше императорское величество, за такие неудобства, но это даже к лучшему, что карета перевернулась. Подобное дает нам более реальное положение дел», — произнес Фуше и подал руку Жозефине. «Мадам, позвольте». Отчего-то Жозеф Фуше, как и некоторые другие представители наполеоновских элит, не так часто радовали слух Жозефины, называя ее императрицей. Впрочем, сам Бонапарт этого не делал, лишь отшучиваясь, что она императрица не столько Франции, сколько сердца французского императора. Наполеон Бонапарт вылез из своей кареты, раздраженно самостоятельно отряхнулся и посмотрел на то, чего стоит его власть. Императорскому взору предстала картина, где более 1,5 десятков человек корчились от боли, стонали, кричали, и даже насыщение улицы кирасирами и уланами не сильно изменяло ту зловещую гармонию адских звуков. «Невозможно приготовить омлет, не разбив яйца», — произнес известное выражение Наполеон, которое чаще считают все же английской. Но Бонапарт был уверен, что родиной любой мудрости является исключительно Франция. Уже через 3 часа французские газеты вышли с экстренным выпуском. Подобная оперативность была достигнута благодаря тому, что сотрудники некоторых типографий даже в воскресенье утром вышли на работу или вовсе не были отпущены со вчерашнего дня по домам, а ночевали на рабочих местах. Конечно же, как и было задумано, во всем обвинялись роялисты. Но то, что в заговоре участвовали некоторые высокопоставленные граждане империи, которые ориентировались на неких реалистов в изгнании. Достаточно поспешным было решение уже сейчас назначать виноватых. Но Жозеф Фуше и Шарль Талейран, работающие в связке по этому вопросу, считали необходимым нагнетать обстановку сразу же, пока еще не остыли угли, еще не умерли последние тяжелораненые в этом теракте. «Насколько готова операция по похищению герцога Энгиенского?» — спросил Наполеон, когда ворвался в зал совещаний. Тут уже были собраны министры, главную роль среди которых сегодня играли Талейран и Фуше, но еще и Бертье, военный министр. «Все готово, мой император!» — под стать Наполеону его энергией выкрикнул Талейран. «Операция подготовлена, исполнители назначены. Просчитаны все вероятные ходы наших противников. Как отреагирует на это Россия?» — задал очередной вопрос Наполеон, присаживаясь на свой стул во главе стола. «У них уже живет Луи Ксавье, принц крови, и герцога они приглашали к себе. Безусловное недовольство от России будет. Но не стоит ожидать от них решительных действий. Царь Павел и его канцлер вполне предусмотрительны. Они не могут не понимать, что война с Османской империей практически началась», — высказывался Талейран. «Пора нам самим ужесточить риторику. С русскими хорошо дружить, но они вот-вот начнут на нас наседать и требовать. С чего это мы должны уйти из Южной Швеции? Пусть довольствуются тем, что я оставил русским Стокгольм. Были бы мы готовы к войне год назад, то обязательно...» Наполеон не договорил. Император резонно подумал о том, что не стоит все свои соображения выкладывать даже перед этими людьми, казалось, самыми преданными. Одно дело говорить о войне сейчас, другое — раскрывать ложь годичной давности, когда Наполеон называл Россию лучшей сестрой для Франции. «Фуше, у вас есть что сказать?» перевел тему Наполеон. «Безусловно, гражданин император, ваше императорское величество», сказал Жозеф Фуше, вставая и открывая свою папку. «Сперва о положении дел в русской Метаве». В Метаве проживал в эмиграции представитель королевских кровей, который еще больше мог бы претендовать на престол по своему родству, нежели герцог Энгиенский, хотя последний для Наполеона виделся более опасным, так как герцог был деятельным. На него ставила Англия, но и роялисты именно Энгиенского видели в своих лидерах. А Луи Станислас Ксавье считался более чем наивным, слабым, излишне конформистом. «Этот простофиля прислал мне послание». Когда пошла речь о Ксавье, Наполеон оживился, и на его хмуром лице даже появилась улыбка. Он обратился ко мне, будто с наивным письмом, в котором говорил: «Возвратите Франции ее короля, и будущие поколения будут благословлять ваше имя». «Насколько же этот человек может быть опасным для Франции? Ксавье отдаст страну либо русским, либо англичанам». Между тем министр полиции Фуше, поправляемый и дополняемый Талейраном, продолжал докладывать. Из этого доклада было видно, что работа проведена немалая, но недостаточная. Так, к примеру, удалось внедрить своего агента в окружении Луи Ксавье, но русские организовали такую охрану вероятному кандидату на королевский французский трон, что подступить к нему вроде бы и нельзя. И оружие отбирают, даже ножи запрещают носить. Проверяется и еда с питьем. «А не может быть такого, что русские уже обо всем догадываются?» — спросил Наполеон. «Что я зачищаю всех бурбонов?» «Подобные догадки у меня есть. Ну а тогда почему наши агенты даже не видят слежки, все еще имеют возможность передавать сведения? Охраняют Ксавье хорошо, мы можем его убрать. И вот именно это меня больше всего и волнует», — сказал Фуше и задумался. Начальник французской полиции вел себя в присутствии императора, может, и несколько вызывающе, но пока показывал лояльность и преданность Наполеону, император его держал рядом с собой. Если еще недавно Наполеон мог бы думать о том, что Фуше против него интригует, то сейчас все больше уверяется, что министр полиции именно его человек. Разгромленная ячейка очередных бунтовщиков, состоящая из бывших друзей Жозефа Фуше, оказалась сплошь якобинцами. Фуше принимал самое непосредственное участие в событиях и лично сопровождал бывших своих приятелей на гильотину. «Что же вас так смущает? Его охраняют, даже делают это хорошо?» — задал закономерный вопрос Наполеон. «Я почти в том уверен, что русские умеют намного больше, чем показывают. Они будто делают лишь видимость того, что усердно охраняют Ксавье. После небольшой паузы, взятой на размышление, сказал Жозеф Фуше. Толеран мог сказать намного больше. Он, не зная всех мелочей, да и не обладая полнотой информации, догадывался, что русские готовы отдать на растерзание не только Луи Ксавье, но и герцога Ингиенского. Нужны были контакты, но министр иностранных дел опасался тайных игр с русскими. Он чуял, что эта игра не принесет ему добра, если только Толеран не будет на русских же и работать. И еще министр иностранных дел опасался смертей сразу двух принцев крови. Шарль Перегор Толеран передал информацию русскому агенту о том, что во Франции готовится серьезная операция, направленная на очернение образа и ликвидацию многих роялистов, как и тех двух персон, которые могли бы стать французским королем. Терзаемый многими сомнениями, считая, что предает свою родину, все же министр иностранных дел Франции решился и такую информацию передать людям Спиранского. Толеран серьезно думал о том, что если убить всех особ королевских кровей, то во Франции просто не будет будущего. С императором Бонапартом может случиться все что угодно, и тогда страна погрязнет в пучине гражданской войны и иностранной интервенции. Так что всегда нужно иметь запасные пути. Вместе с тем, Шарль Перегор Толеран уже неоднократно намекал Наполеону о том, что лучше бы ему иметь своего наследника, как еще один фактор для солидарности народа и власти. И лучше, чтобы этот наследник был не от Жозефины Багарне. «Не переоценивайте возможности русских. Да, мне докладывали о том, что этот Спиранский еще тот хитрец. Это и не мудрено, если подняться с самых низов до канцлера, да еще и в России. Однако он всего лишь человек, и я могу навскидку немало назвать ошибок, которые он уже совершил», — Наполеон усмехнулся. «Чего стоит только его железная дорога в Москву, которая сожгла уже больше 2 миллионов русских рублей, а так и не была построена. Но коли мы уже об ошибках России заговорили, то выслушаем и военного министра». Ухмыляясь, поймав настроение императора, со своего стула встал Луи Александр Бертье. Этот человек еще недавно дерзил Наполеону, чуть было не был смещен и заменен на Карно, но смог быстро сориентироваться и теперь старался угодить императору. «Русские к войне не готовы даже с турками», сразу же в начале своего доклада сделал громкое заявление военный министр. Бертье посмотрел на Бонапарта, который ухмылялся и жестом показывал продолжать, и военный министр внял воле своего монарха. «Русские уже почти год назад начали большую военную реформу. По подсчетам нашего генерального штаба, эти преобразования рассчитаны не менее чем на 5 лет. Из того, на что стоит обратить внимание», Луи Бертье стал перекладывать листы бумаги в своей папке, пока не нашел нужной страницы. «Россия испытала новые пушки. Это 3-фунтовые пушки, причем казнозарядные. Из тех сведений, что стали доступны, оружие удобное в заряжении, но они используют цельные снаряды, производство которых не налажено. Так что в ближайшие года 3 или того больше не стоит ожидать значительного усиления полевой русской артиллерии. Но в этом направлении работает русский военный министр Ракчеев. Он систематизирует артиллерию. Также у русских уже достаточно много револьверов. Но в этом направлении работаем и мы. Уже выпущено 5000 револьверов системы Левалье». Наполеон хмыкнул. Он прекрасно знал, что некоего, до того неизвестного оружейного мастера Шарля Левалье, просто назначили быть изобретателем французского револьвера. Мало того, это оружие ничем не отличается от одного из русских образцов. И уже по этому поводу Франции пришлось выплатить России 140 тысяч франков. Вот тогда и почувствовалось патентное право, принятое в угоду России. Но что оставалось делать? Конечно же, собственные разработки уже поступали на рассмотрение в военное ведомство. Но французской разведке удалось выкрасть подробнейшие чертежи с описанием русской технологии. Если в России уже массово выпускаются такие револьверы с картонными патронами, которые как раз легче изготовить, чем металлические, то и во Франции буквально за полгода удалось начать производить оружие. Военный министр Бертье, а также и сам император, весьма пристально наблюдали за теми изменениями в военном отношении в России. Наполеоном были очень положительно оценены и унитарный патрон, и револьвер. Он, правда, не понял причины массового перехода русской армии на новые казнозарядные винтовки без унитарного патрона. Но во Франции знали, что есть прототипы таких винтовок, которые заряжались бы унитарным патроном. Идея была замечательная, французы ее оценили, вот только дымный порох все равно еще во многом не позволял использовать подобные новшества. Ведь после 2, и уж тем более после 3 выстрелов, Возле солдата абсолютно ничего не было видно из-за дыма. А еще проблема заключалась в том, что во Франции еще не готовы даже к небольшому производству унитарных патронов. Пусть состав капсюля уже подобран, но перезарядка ружья позволяла выиграть немного времени, чтобы дым, если не рассеялся, то стал менее густым, и солдат видел, что творится перед его собственным носом. Важную роль в этом деле играла экономика, когда новое русское оружие будет слишком дорогим. Так что Наполеона озадачивали русские новинки, но он не видел возможности их применения в ближайшей войне. Кроме того, все эти новшества русских, которые они разрабатывают, приближают эту самую войну. Если они уже наладили производство, и военная промышленность России за последние несколько лет резко рванула в своем развитии, что нужно это останавливать, это движение вверх самым радикальным образом. В противном случае Франция через 5 лет встретится с такой Россией, которая будет уже ей не по зубам. Но самая главная ошибка русских заключается в том, что они отправили треть своего войска на пенсион, выделяя землю в новых провинциях. Да, они набрали новых воинов, но когда еще успеют их обучить, остается большим вопросом. Учитывая слабую систему подготовки русского солдата, заканчивал свой доклад Бертье. «У кого-то есть сомнения, что мы должны начать уже в скором времени войну с Россией?» — спросил Наполеон. Вот только его вопрос не предусматривал каких-либо ответов, кроме как согласиться с вероятной войной.